Глава 20. Тут же раздался мощный взрыв, и послышались звуки разлетающихся по площади деталей дома. «Ну что, охреневший, тут ты сам виноват!» Оскалился Хромой и, бросив в меня заклинание магической немоты, попытался сократить дистанцию. В руке он держал антимагические наручники. Видно, он настолько поверил, что я беспомощен перед его магией, что позволил себе такие маневры. Теперь же он думал, что я упаду на колени и начну рыдать, или хотя бы ошарашенно буду смотреть на него, не веря, что Лена погибла. И этого времени ему должно хватить, чтобы поймать меня. Но этот ублюдок даже представить себе не может, что я его обыграл. Лена в безопасности, и взорвал он ящик, который уже к этому моменту был пустым. Конечно, я тут же включил замедление времени, сбив заклинание немоты импульсом силы. А когда атаковал этого гада, поймал себя на мысли, что перестраховался он основательно. Нацепил на себя несколько защитных доспехов, да парочка амулетов болталась на шее, но вряд ли это его спасет. Защиту я играючи вскрыл огненным лезвием, а вот с амулетами пришлось повозиться. Как только я деактивировал, а точнее сломал последний, время потекло своим чередом. Следом я встретился с серией заклинаний от Хромого, а по сути актом отчаяния. Он вывалил на меня весь арсенал магии воздуха, пожирающие смерчи, разрывающие на части потоки, воздушные стрелы и даже шаровые молнии. Огненный щит выдержал все это. И когда мой враг истощился, я оказался рядом с ним и ударил, вновь применив технику трех пальцев. На этот раз нашел точки на шее, которые его заставили замереть и немного даже задыхаться. «Ах!» – захрипел Хромой. «Я взорвал твою бабу! Скоро и ты отправишься на тот свет!» «Почему ты так в этом уверен?» – холодно спросил я его. «Я здесь не последний, кто желает тебе смерти!» Хрипя, извивался Хромой, изо всех сил пытаясь сдвинуться с места. «Кто еще? Кто заказчик?» – зарычал я и позади услышал голос Ани. «Он не знает, кто заказчик», – ответила она, коварно улыбаясь в лицо изумленного Хромого. «Тот общался с ним через посредника, которого уже нет в живых. А враги, еще несколько старшекурсников из его банды, Софья Петровна и один из нашей группы, но не могу рассмотреть, кто именно». «Ань, узнай, пожалуйста, пока он не покончил с собой», – ответил я. «А то у этих чертей мания травить самих себя». «Сейчас попробую взломать», – ответила Аня. Судя по каменному лицу, она максимально сконцентрировалась на заклинании. «Ничего не получится», – захрипел в ответ Хромой. «Я не общался с ним». «Ну, уже что-то. Значит, парень, в нашей группе я не знаю троих. Вот к ним и присмотрюсь в ближайшее время». «Да, он говорит правду», – выдохнула Аня и вытерла струйку крови, вытекающую из носа. «Анют, все хорошо, ты как?» – повернулся я к ней, на что она кивнула, мол, все хорошо. «Ой, все сдохните!» – захрипел Хромой. «Те, кто надо, в курсе. Я отправил сигнал. Твою девку уже все ищут». «А чего меня искать?» – вышла к нам Лена. Она была слегка изможденной, вышла к нам слегка пошатываясь. А взгляд ее метал молнии. Хромой расширил глаза от удивления и замахал руками. «Нет!» – только и смог крикнуть он. Я понял, что сейчас будет, вовремя отошел в сторону, и в Хромого полетело несколько овальных плодов. Как только они прикоснулись к нему, их оболочка тут же треснула, и оттуда высыпалось несколько десятков более мелких шаров. Они тут же облепили жертву, заставив упасть на землю. «Мне кажется, что нужно отойти подальше», — ответила Лена. «Нас может задеть». «Не заденет», — ответил я и создал над нами обычный купол. Когда Хромого разорвало на атомы, купол слегка дрогнул, но выдержал. Я снял его за ненадобностью. «Ну что ж, молодцы, желторотики!» Услышал я голос Дикого и обрадовался ему. «Вот это я понимаю! Настоящая команда! С такой в рейд против монстров не страшно идти!» Он вышел из леса, а рядом с ним циклоп, который довольно улыбался. На его рубахе были видны следы крови, но, насколько я понял, Аня заштопала его. Раны, как таковой, я не заметил. «Главное, что все целы», — ответил я и обнял за плечи улыбающуюся Лену, а потом поймал нахмуренный взгляд Ани и убрал руку. «Да, зря я это сделал. Теперь меня ждет куча вопросов, расспросов. И как же все сложно в этом мире. Не то, что в моем, где многоженство — вполне себе привычный образ жизни любого мужчины». Что касается взрыва, мы отлично разыграли партию. Когда дракоша летала на разведку и ее засекли, она подслушала, куда переместят Лену. Далее оставалось дождаться урока, чтобы в это время силами циклопа, Анюты и людей Дикого вытащить заложницу из смертельной ловушки. «Кстати, насчет пособников того, кто взорвался, они схвачены, и я скоро буду их... допрашивать», — ответил Дикий и добавил, на всякий случай, ухмыльнувшись. «О том, что сейчас произошло, я ничего не видел». «А что будет с Софьей Петровной?» — поинтересовался я. «О, вот с ней сложнее», — нахмурил брови Дикий. «Она перестраховывается, и нужны веские доказательства. Ее сейчас не то что арестовать, а даже вызвать на допрос нереально. Крови она и мне попортила изрядно, но я тоже не всесилен. Она преподаватель факультета, имеет звание магистра и достаточно высокий статус в академии. Так просто к ней не подобраться, если только ее поймать с поличным». «Подумаю над этим», — ответил я. А тут было над чем задуматься. Когда враг не только силен, но еще и хитер, это осложнее дело. Но и не с такими приходилось мне бороться. «Ну а теперь, когда мы спасли Елену, милости прошу на практическое занятие», — злобно ухмыльнулся Дикий. «Это нечестно», — надула губки Аня. «Мы справились со сложным заданием, и там тоже была разведка. Разве нельзя получить за это зачет?» «Еще раз говорю, вы большие молодцы, желторотики», — похвалил нас Дикий. «Но обязательную программу еще никто не отменял, так что на исходную». Последние слова он буквально выпалил, и все послушно зашагали к стартовой площадке, где уже нас ждали две группы студентов. Кстати, я заметил, что группа старшекурсников сократилась на 3 человека. Теперь их 7. «Кстати, а как мои друзья освобождали Лену?» — обратился я к Дикому, когда мы направлялись к толпе студентов. «Расскажете, в чем секрет? Сигнальники были пустышками?» «Я знал, что ты сам догадаешься», — расплылся в довольной улыбке Дикий. «Именно так, муляже. Чтобы ни у кого не возникало вопросов, пришлось пойти на такой шаг». Наконец мы вышли на старт, и Дикий махнул циклопу, Ане и еще 2 студентам из другой группы, чтобы они переодели сигнальники. А следом засек таймер и объявил начало испытания. Было непросто, но наша группа справилась первой. Все были на высоте, вот только один из троицы неизвестных мне парней подкачал, не вовремя дернувшись от внезапно возникшего рядом беличьего монстра. Но, вернувшись на исходную, прошли дистанцию на этот раз достойно. А все потому, что на определенном участке мне пришлось немного симпровизировать и накрыть всю нашу группу куполом тишины. Но чтобы поддерживать мобильный купол, я влил всю свою манну без остатка. Так мы опередили старшекурсников буквально на 2 минуты. Вечером уставшие, но довольные, мы доплелись в главный корпус. Не знаю, как для других, но для меня цель была значимой – оказаться на вершине таблицы с баллами за прошлую неделю. Как сказал Дикий, таблица уже висела бы с утра, но с учетом недавних событий она была скорректирована и дополнена баллами за сегодняшний день. Конечно же, я с удовольствием отметил, что возглавлял список. Ниже меня Анюта, затем Лена, Циклоп и Артем. Замыкали список Света с Дашей и трое неизвестных мне парней. Я уже готовился ко сну, когда в казарму зашел Дикий и взглядом позвал меня на выход. «Под меня усиленно копают», — ответил он, когда мы оказались во дворе. «Это было всегда, и я вроде как бы привык, но сейчас это похоже на что-то иное. Какие-то непонятные угрозы, все началось после убийства Ершова». «Звонят и молчат в трубку», — предположил я. «Откуда ты знаешь?» — удивленно вскинул брови Дикий. «На мой мобилет тоже поступали недавно такие звонки, когда я находился на лицевой», — ответил я. «С этим надо что-то делать», — задумчиво почесал подбородок Дикий. «А до этого угрожали расправой, если не выгоню тебя с факультета». «Мне надо сделать один звонок. Кажется, что нас беспокоит один и тот же человек». Еще с утра по дороге в академию я дозвонился до Бориса. Дал ему задание отыскать неизвестного гада, который любит сопеть в трубку. А тот лишь попросил передать ему мобилет, по которому его спецы смогут вычислить адрес, откуда поступали звонки. «Почему бы нет?» Дикий протянул мне трубку. «Но ловит сеть только недалеко от моего домика. Мы направились к жилищу наставника». «Ершов, Денис», — продолжил он, — «всего лишь один из зазнавшихся ублюдков, которых хватает в каждом наборе. Таким же был и Бычков. Но их смерть, как и гибель Блохиных, кое-как замяли. Изнанка не щадит никого, поэтому списали все на прорыв. Ну, затем начались проверки. Беседы с ректором и новые допросы. А потом эти звонки. Ладно, угрозы, но вот сопение в трубку. А в допросах участвуют люди Тигрова?» Вновь поинтересовался я. «Драконов, я уже тебя начинаю побаиваться!» — нервно хохотнул Дикий. «Откуда ты это знаешь?» «Просто предположение и весьма логичное. Пожал я плечами. Кстати, я могу помочь и в этом деле». «Ну, давай, геройствуй», — улыбнулся Дикий. «Главное, грыжу не заработай, а то опять с меня спросят». Я уже в этот момент звонил Борису. Он ответил не сразу, перезвонил через полминуты. «Кто это и откуда у вас мой номер?» — раздался в трубке его хриплый голос. «Борис, это я, Алексей Драконов», — бросил я в ответ. И сыскарь расслабился. «Что там у нас по таинственным звонкам?» «Я уже передал телефон обратно вашему помощнику и поставил на него жучок». «Хорошо, продолжай, я тебя слушаю очень внимательно». На него позвонили буквально недавно и вновь засопели. «И откуда звонок?» — спросил я, чувствуя легкое волнение. «Из поместья Тайпановых», — ответил Борис, отчего вверх меня в легкий ступор. «Тимур причастен к этому? Или нас кто-то хочет столкнуть лбами?» «Но и это еще не все. Та гравировка на пулю, которую ты передал, такие пули активно использует клан наемных убийц, Стальные Змеи. Пришлю адресок их резиденции по почте». «Да, отправь Тихону, спасибо», — ответил я и хотел завершить разговор, но Борис продолжил. «Еще один момент. Возможно, ты не в курсе. Туканов сбежал из-под стражи сразу после похорон родных. Покрошил он там изрядно магов. Говорят, что четверо убитых. Он объявлен в розыск. Это так, чтобы принял к сведению». «Отлично, Борис, не знал этого. Тогда до скорого». Затем созвонился с Романом и передал просьбу Тигрову, чтобы сильно не давили на Дикого и назначил встречу с ним, пообещав передать недостающую информацию. А затем отдал мобилет Дикому вместе с информацией по таинственным звонкам. «Знаю Тайпановых», – недоуменно пожал он плечами. «Хрен его знает, зачем ты им понадобился. Так, конечно, логично. Я им нужен только для того, чтобы выгнать тебя на лицевую сторону». «Верно», – улыбнулся я, сопоставив все факты. «Где меня поджидает хорошо спланированное покушение». «Везучий ты человек, Драконов!» Странно посмотрел на меня Дикий. «Сначала чуть не вылетел на не очень сложном испытании, а сегодня встал во главе группы и выиграл сложное испытание у старшего курса. Бился наравне со мной против твари из разлома. Недель прошла, и кого я вижу сейчас? Лидера и прокачанного мага огня, минимум 6-го уровня». «Все просто», – встретился я с инструктором взглядом, чтобы он понял, и я говорю правду. «Это подарок от Татема за мою помощь». «Не хочу даже знать, что за помощь, не мое это дело. Но такой мощный прогресс мага за столь короткий срок я вижу впервые». «Сам в шоке, но от таких подарков не отказываются», – засмеялся я, чтобы сгладить напряженную обстановку. «Это точно», – улыбнулся наконец-то Дикий, добавив. «В общем, я по Тайпанову узнаю кое-чего, по своим каналам пробью, а так не смущайся. Ты тот, на кого я возлагаю большие надежды. Напоминаешь меня в молодости. Такой же был амбициозный и влипал во всякие авантюры». «А я и не сомневаюсь», – ответил я, бросив незначай. «Кстати, я договорился, теперь вас не будут таскать на допросы». «Ты уверен?» Уставился на меня Дикий. «Ну, если так, то с меня, само собой, причитается». Я кивнул. «Лишняя помощь не помешает». На этом мы с Диким распрощались. Я пошел в сторону казармы, чувствуя, как он провожает меня взглядом. А когда доплелся до казарменной кровати, тут же отключился. Утро в магическом спецназе меня не порадовало разнообразием. Сначала Дикий выжимал из нас еще толком не проснувшихся соки на пробежке-марафоне, затем я посетил душ, который смыл пот и вместе с ним усталость. А следом стандартный завтрак, который также был таким же, как и прежде – овсянка да перловка. Единственное изменение было в напитках, ассортимент которых стал разнообразней. Кроме компота, можно было теперь заказать черный чай и ягодный кисель. Когда я направлялся на первое занятие дня вместе с циклопом, ко мне подошла Лена, незаметно для всех ущипнув бок, и затем напоследок одарила многообещающим взглядом. Но это для всех было незаметно, а вот циклоп хитро прищурился. «Хочет тебя девчонка, а как с Аней?» «Да вот в том и проблема, что я встречаюсь с Анюткой». «Ага, и Лен тебе тоже нравится?» – засмеялся циклоп. «Вроде того», – ответил я. И чтобы не говорить на очень неудобную для меня тему, я переключился на другую. «Кстати, циклоп, у тебя прыщи начали проходить?» – тихо прошептал я в его сторону. Видать, недавний фокус-покус от Тайпана сыграл свою роль. «Мне тут не до прыщей, поверь». Циклоп, судя по взгляду, был озадачен. «В магической системе бардак. Не могу разобраться, и крапива как-то странно ведет себя. Уже не так выплевывается». Я хотел ему сказать, что скоро, возможно, у него появится еще нечто крутое после выполнения таинственного задания от Тайпана, но пока промолчал, всему свое время. А по крапивным заклинаниям тут единственный выход. Татем у крапивиных не нравится, что в тело его пользователя, который по сути скоро станет главой рода, попала душа последователя Тайпана, пусть даже и казненного. «Разберешься», – ответил я, – «все наладится». Мы как раз подошли к сияющему светло-зеленым переходу, возле которого нас ждала сучка Софья Петровна. Судя по ее довольной ухмылке и взгляду, которым она одарила меня, невзначай, меня ждет сюрприз, крайне неожиданный и неприятный. «Итак, господа студенты, так как Аристарх Львович приболел, весь день будет посвящен моему предмету – магической защите. Сегодня у нас теоретическое занятие и практическое, которое закрепляет все, что мы с вами проходили ранее». После унылых 4 часов теории, которую я и так знал, мы пообедали и после небольшого получасового отдыха вновь собрались возле портала. «А теперь я хочу пригласить вас...» Сучка Софья Петровна специально сделала паузу, чтобы все попереживали. И больше всех, конечно, я. Затем уголки ее слишком пухлых губ потянулись вверх. «На полосу препятствий!» Она махнула в сторону портала, и через мгновение я очутился посреди заросшей зеленью местности. Справа скала, слева пологий берег с небольшой водной артерией. Но внимание всех, в том числе и меня, было приковано к мосту, перекинутому через пропасть. Он был широким, дугообразным, нереальной длины и держался в воздухе, судя по всему, при помощи магии. Потому что, когда я подошел ближе, никаких опор не заметил. Этот мост имел боковые надстройки, а, проще говоря, справа и слева громоздились высокие стены. И еще он был непрямым. Буквально через 100 метров он заворачивал направо. Сколько впереди поворотов и виражей, оставалось только догадываться. Далее эта хитрая сучка озвучила задачу. Пробежать 10 километров за 4 часа вместе с выбранным ею напарником. И мало того, что пробежать, так еще и не попасть в ловушку. Дается 3 попытки, и если все из них неудачны, дисквалификация. Вот это сюрприз от Софьи Петровны. Так что я жду подставу. «Кстати», — добавила эта стерва, «если упадете с моста или не уложитесь по времени, автоматически дисквалификация. Все ясно?» «А что вы имеете в виду под дисквалификацией?» — спросил циклоп. «Отчисление из академии», — улыбнулась Софья Петровна. «В общем, сейчас я выберу пары, всего их будет 5». Меня поставили с Артемом, а вот и первая подстава. Он медленный, неуклюжий и, конечно, большой, а это значит, что в него легче попасть. «Ты как, готов?» – спросил я Артема. «Да, вроде, но что-то волнительно как-то, что там будет?» Он, видимо, переволновался, лицо его покрылось красными пятнами и задышал прерывисто. «А это мы еще и не начали бежать. Да». Я смотрел, как уже 4 пары исчезли за поворотом моста, а потом услышал команду от этой стервы, и мы сорвались с места. Надо сказать, Артем держался неплохо. Когда миновали первый поворот, навстречу нам вылетело несколько стрел, и я толкнул замешкавшегося Артема в сторону. Стрелы просвистели справа, едва не задев тучного напарника. «Смотри в оба!» – попытался я внушить ему. «И двигайся больше!» «Ага, понял!» – кивнул он, стыдливо опустив глаза. Далее мы чуть не попали под кислотный дождь, а на середине участок моста под нами провалился. И если бы я не успел схватить пухлиша за шиворот, полетел бы он вниз, как миленький. Когда я вытаскивал его из образовавшейся дыры, заметил еле мерцающую сеть внизу. Я бы удивился, если б за мостом была настоящая бездна. Мы обогнали 3 группы и приближались к лидерам Анне и Лене. Я уже хотел помахать им рукой, оббегая прореху в мосту, как Артем остановился и начал задыхаться. «Что произошло?» Я вернулся к нему. «Ты как, нормально?» Положил руку ему на плечо, затем пощупал пульс. Внезапно его рука перехватила мою и накинула антимагические наручники. «Э, ты чего, Артем?» Меня сложно было чем-то удивить, но сейчас я действительно был поражен. «Привет от Софьи!» – взвизгнул он и толкнул меня в ту самую дыру в мосту. Падая спиной в пропасть, я смотрел вниз, но не увидел мерцающие сети. «Ух ты! Вот это поворот!»